Сказание о девятицветном олене. Маленький вор и девятицветный олень. Один мальчик довольно рано понял, что этот мир устроен крайне несправедливо. Стоило только юному господину из богатого дома чихнуть, как к нему сразу сбегался целый совет. В стенах его дома не было трещин, в которые задувал бы ветер, ему никогда не приходилось выбивать пыль из своего одеяла, и он уж точно ни разу не задумывался о том, что вода в его стакане просто ледяная. Интересно, каково это — жить без подобных переживаний? Держась за истекающую кровью левую лодыжку, мальчик подумал: «Не слишком ли жестоко ловить воришек сладостей в настоящие капканы?» Мальчишка всегда, точнее, сколько себя помнил, был сиротой. Первые его воспоминания начинались с притона, который располагался неподалеку от реки Джучхон. Там обитали нищие добродяги. Главным считался один оборванец, который хоть и выглядел устрашающе, на деле был бесхарактерным трусом. Он мог бравировать перед юными попрошайками, но под хмелем постоянно заливался слезами. Однажды, шатаясь в пьяном угаре, главарь, как обычно, разрыдался и сказал мальчику: «Ох, бедный, вот же тебе не повезло, не успел родиться, как сразу выбросили на улицу». Его теплая тяжелая рука погладила мальчика по голове, и тому стало жутко неловко. Но он все равно внимательно ловил каждое слово. Хоть пьяница зачастую и поддавался эмоциям, но зато никогда не лгал. И с того дня мальчик больше не искал своих родителей. Ему, конечно, было обидно, но в целом его жизнь никак после этого открытия не изменилась. Мальчик считался весьма миловидным, его волосы на ощупь были мягкими, словно кроличья шерстка, а если он хорошо умывал лицо в речной воде, то в нем угадывался слабый намек на знатное происхождение. Он переодевался в девчачью одежду и, выйдя на улицу, стоял с низко склоненной головой и слегка высовывал из-под юбки голые пальцы ног. Так можно было вызвать у прохожих больше сочувствия. Как только кто-то попадался на эту удочку и подходил ближе, мальчик резко вскидывал голову. Взглянув в его огромные, ясные, немного влажные от слез глаза, люди невольно расстегивали кошельки. Благодаря этому таланту мальчик несколько лет зарабатывал больше, чем другие попрошайки его же возраста. Но когда он подрос и перестал походить на девчонку, лавочка прикрылась. Тогда он начал промышлять карманником на рынке или наведывался в чужие амбары. Мальчик не зарился на золотые слитки или скот, а крал только всякую мелочь или еду, чтобы прожить еще день-другой. «Другие в моем возрасте уже занимаются разбоем или чем похуже. По сравнению с ними я очень хороший и честный человек», — думал он про себя. Но, тем не менее, мальчик был всего лишь уличным воришкой и ничем не отличался от бродячей кошки, живущей под мостом. Разумеется, людей не очень радовало его существование. Капкан, в который он сегодня попал, предназначался для маленьких животных вроде енотов или бенгальских кошек. Мальчик не успел сделать и трех шагов к амбару, как нечаянно задел туго натянутую веревку, и упругая бамбуковая стрела тут же впилась в его лодыжку. Кончик стрелы венчался острыми шипами, поэтому вытащить ее было непросто. К счастью, ловушка была не для убийства животного, поэтому кость не раздробила, но мальчику все же пришлось изо всех сил сжать зубы, чтобы не закричать от боли, когда он вытаскивал стрелу с шипами. С трудом волоча раненую ногу, мальчик рано вернулся в логово бродяг. Отодвинув соломенную ширму, он вошел внутрь и понял, что никого еще нет. Он тяжело опустился на сырую циновку. Рана на ноге выглядела плохо, ее нельзя было оставлять без лечения. Мальчик сделал глубокий вдох, разжевал по очереди несколько лечебных трав и намазал их на рану. Затем он оторвал кусок грязной ткани и туго обмотал лодыжку. Едва справившись с этим, мальчик без сил рухнул на свою циновку. До сих пор мальчик не был особо доволен жизнью, но и не клял ее. Он всегда считал, что каждому достается своя доля. Так что он не мечтал о том, чего не мог получить, и бережно относился к тому, что имел. Мальчик был благоразумен и жил как мог. Мир таков, каков есть, и с этим ничего не поделать. Однако, хотя ему и доводилось раньше получать тумаки от главаря, мальчик впервые столкнулся с враждебностью неизвестного человека. Он повернулся на бок и сжался в комочек. При каждом движении рану жгло огнем. В этот момент снаружи послышалось покашливание. Мальчик испугался, что кто-то еще пришел навредить ему, и нерешительно привстал с циновки. Вскоре чья-то рука отодвинула соломенную ширму. Солнечный свет ворвался внутрь и ослепил мальчика. Из-за этого он увидел лишь силуэт человека, вошедшего в комнату. Он был облачен в темную одежду, какую обычно носят воины, а на боку у него был пристегнут меч. На лицо гостя, загородившего своей широкой спиной солнце, падала тень. Незнакомец выкрикнул: «Нашел! Его высочество здесь!» Мальчик этот жил в небольшом королевстве под названием Джунён. Его народ занимался в основном земледелием и скотоводством, а отношения с соседними странами были мирными и доброжелательными. Одним словом, жизнь в королевстве была такой спокойной, словно на него снизошло благословение богов. Была у страны и одна особенность — врата в загробный мир. Они открывались только раз в году и всего на один день. В те времена миры живых и мертвых еще были связаны между собой. Визиты в соседний мир тоже были привычным делом, но непростым. Случалось, юные девушки отправлялись в загробный мир, чтобы спасти погибших родителей, и долгие дни и ночи проводили, преодолевая немыслимые трудности. Однако с помощью разных духов или богов их путешествие порой увенчивалось успехом. Поэтому с приближением Дня призраков, когда открывался проход в загробное царство, в обоих мирах царила праздничная атмосфера. Король торжественно начинал празднование, подданные пускались в пляс, и врата отворялись. В этот день мир живых могли посещать даже призраки, которым обычно не позволялось покидать земли мертвых. Мальчик каждый год с нетерпением ждал наступления этого дня. Раньше он мечтал, чтобы призраки помогли ему найти родителей, ну или хотя бы хотел встретить их среди мертвых душ. Но даже без этого День призраков был очень радостным событием, ведь на нем можно было наесться до отвала. После известия о том, что его бросили, первая причина потеряла смысл, но мальчик все равно наслаждался праздником, как и все остальные. Однажды в День призраков с ним приключилось нечто необыкновенное. В тот день мальчик в одиночестве возвращался в логово попрошаек. Когда он проходил мимо леса, неподалеку от королевского дворца, перед ним вдруг промелькнуло что-то белое. Мальчик удивленно застыл на месте, а существо мгновенно скрылось в темноте чаще. Собрав всю свою смелость, мальчик обследовал место, откуда появилось существо. На земле между примятыми травинками виднелись следы копыт оленя. однако они были в 3 раза больше обычных. Впору было заподозрить, что на самом деле они принадлежали не оленю. К тому же, провожая существо глазами, мальчик успел заметить еще одну загадочную особенность. У существа была белоснежная шерсть. До мальчика доходили слухи о белом тигре, который заманивал наивных зевак, притворяясь оленем. Он задрожал от страха. Но, несмотря на это, его все еще одолевало любопытство. Потому что в то мгновение, когда существо проскользнуло мимо, мальчик уловил в воздухе цветочный аромат. И аромат этот был настолько душистым, что глаза мальчика широко раскрылись от удивления. В конце концов он не выдержал и устремился в лес. Спустя некоторое время у заброшенного колодца мальчик увидел то самое существо. Это был огромный, белоснежный олень. Его белая шерсть сверкала, словно кристаллы соли, а роскошные ветвистые рога переливались 9 разными цветами. Загадочный олень смотрел на мальчика так, будто узнал его. Он немного постоял прямо перед ним, а потом снова исчез в глубине леса. Вернувшись тем вечером в логово, мальчик принялся восторженно рассказывать об олене. Эта встреча была самым волшебным событием в его жизни. Но главарь и остальные попрошайки, выслушав пылкий рассказ, лишь переглянулись между собой и разразились смехом. «Ха-ха-ха! Олень с разноцветными рогами! Вот выдумщик! И наплел же такое!» Никто из них раньше даже и не слышал об олене с разноцветными сверкающими рогами. «А если никто об этом не знает, — сказал главарь, — значит, мальчику все показалось». Сначала мальчик почувствовал обиду и разочарование, но потом согласился, ведь слова главаря звучали логично. К тому же, в чем его выгода, если он будет упрямо настаивать на том, что видел оленя? Верить в существование чего-то неизвестного — всего лишь повод потешить самолюбие, от этого никакого прока. Мальчик понял это еще когда узнал, что родители бросили его. Поэтому он согласился с главарем и убедил себя, что ему почудилось. Так и прошел тот день призраков. Но теперь ворвавшиеся в его хижину люди спрашивали, действительно ли он видел того оленя. Стража привела мальчика во дворец. Не успел он опомниться, как предстал перед какой-то знатной дамой. Она схватила мальчика за руку и тут же начала засыпать его вопросами. «Это ты видел белого оленя в день призраков? У него были сверкающие рога 9 разных цветов и огромные ясные голубые глаза? Отвечай же немедленно!» От внезапности происходящего у мальчика закружилась голова. Он не успел открыть рот, чтобы ответить на ее вопросы, как вдруг отворилась дверь. Обернувшись, мальчик увидел за порогом пожилого мужчину, окруженного толпой чиновников. Вокруг глаз мужчины разбегались глубокие морщинки, которые придавали ему добродушный вид. Как только он вошел в залу, все присутствующие согнулись до пола в низком поклоне. От невежества, которое придавало отваге, мальчик остался стоять прямо, единственный из всех, и смотрел на мужчину круглыми от удивления глазами. Оказавшись прямо перед мальчиком, мужчина встретился с ним взглядом и жестом отослал стражников прочь. В зале остались только он, женщина, задававшая вопросы, и сам мальчик. Все 3 уселись за стол в центре залы. Величественный мужчина оказался королем, а женщина, которая сыпала вопросами, — королевой. «Господи, да она же совсем недавно держала грязные ладони мальчика в своих! Неужели королевская семья так непринужденно обращается со всеми подданными?» Мальчик смутился и спрятал руки за спину. К король и королева сидели прямо напротив него и смотрели ему в лицо, не произнося ни слова. И вдруг король сказал: «Ты мой сын!» Услышав это, мальчик так удивился, что упал со стула. Он с размаху ударился об пол, но совсем не почувствовал боли. Лежа посреди залы, мальчик с открытым ртом смотрел на короля. Тот мягко улыбнулся ему, а королева утерла слезы расшитым рукавом. Они усадили его обратно и поведали всю историю от начала до конца. Как только мальчик родился, его сразу украли. Люди поговаривали, что это дело рук лесного духа или девятихвостой лисицы, а может и какого другого чудища. Король был убит горем, но в тот момент ему нужно было защищать страну, поэтому он не мог пустить все силы на поиски пропавшего сына. Теперь же королевская семья наконец смогла найти его благодаря тому существу из леса. То было таинственное животное, именуемое девятицветным оленем. Он свободно перемещался между миром живых и миром мертвых и провожал умерших в загробный мир. И временами помогал тем живым, которые непременно хотели отправиться в земли мертвых. Однако со временем желающих поймать девятицветного оленя стало слишком много. Находились и те, кто был готов на любую жестокость, лишь бы заполучить его в свои руки. Тогда одно божество сорвало на цветочном лугу в стране предрассветного неба цветок слепоты и сделало так, чтобы люди больше не могли видеть девятицветного оленя. С тех пор он показывался на глаза только членам королевской семьи Джунён, людям благородной крови. Мальчик в деталях описал девятицветного оленя, оживленно размахивая руками и ногами. Король довольно улыбнулся. Еще и возраст мальчика совпадал с возрастом пропавшего принца, поэтому король и королева не сомневались, что перед ними их сын. Они были безмерно благодарны оленю, который не только провожал умерших в иной мир, но и нашел их пропавшего наследника. Королева, не выдержав, расплакалась, а король притянул мальчика к себе и крепко обнял. Мальчик же еще не до конца поверил в свое счастье и растерянно водил глазами по сторонам. Но тут вмешался один из чиновников. «Ваше Величество, прошу прощения, смею заметить, что процедура признания законности наследника все же необходима. Но он так подробно описал оленя. Так может рассказывать только тот, кто видел его своими глазами. Какие еще доказательства вам нужны?» — удивился король. Чиновник вежливо возразил. «Тем не менее, тому нет ни единого свидетеля. Это ведь наследный принц нашей великой страны, ваш единственный потомок. В деле государственной важности мы не можем полагаться только на слова этого мальчика». Король нахмурился и спросил. «И что ты предлагаешь?» «Завтра день призраков. Как только отворятся ворота в загробный мир, девятицветный олень появится, ведя за собой души умерших. Пускай его высочество укажет на него. Хоть мы, простые смертные, не можем его видеть, зато ваше величество смогут лично проверить, говорит ли мальчик правду». Предложение чиновника казалось здравым, и королю оставалось только согласиться. Он был единственным человеком, помимо принца, в жилах которого текла кровь императорской семьи Джунён. Так что только сам король мог проверить, кем ему приходится мальчик. И он твердо поклялся, что будет честен и справедлив. Так и было решено. Завтра мальчику придется доказать правдивость своих слов. Начисто вымывшись в купальне, мальчик улегся на широкую кровать. Слуги, повсюду следовавшие за ним, заботливо взбили перину, поставили в изголовье керосиновую лампу и тихо выскользнули из покоев. Оставшись в одиночестве, мальчик принюхался, чтобы уловить запах, который исходил от его тела. Это была не мерзкая кислая вонь, к которой он привык, а мягкий аромат сандалового дерева. Удивительное дело, он сам еще не был уверен, что задержится во дворце надолго, но слуги уже обращались с ним, как с истинным наследным принцем. Кровать была чересчур огромной для маленького тощего тельца мальчика. Он вдруг вспомнил ребят, с которыми жил в логове попрошаек. Там им приходилось спать вместе по 15 человек, сжавшись в комочек, как мышата в норке. И все же тогда он засыпал сразу, едва успев опустить голову на циновку. Сейчас же он укрывался мягким уютным одеялом из овечьей шерсти, но сон не шел. Весь его мир полностью изменился за один день, и происходящее казалось ему грезой. В этот момент снаружи послышался шепот слуг. Двери раскрылись, и в комнату вошла королева. Она была облачена в длинную белоснежную накидку, не спадавшую до самого пола. Должно быть, это была ее одежда для сна. Без драгоценностей, в которых она была днем, она выглядела просто и изящно. Королева села на кровать рядом с растерянным мальчиком. Повисла неловкая тишина, но затем она мягко поинтересовалась. «Волнуешься из-за завтра?» Не зная, что ответить, мальчик просто склонил голову. Королева немного помолчала, а потом сказала, что заметила ранее, как мальчик хромает, и спросила, не поранился ли он. Боль в лодыжке, о которой он уже почти забыл, вспыхнула с новой силой. Мальчик приподнял штанину, и распустившаяся повязка соскользнула с ноги. Слуги делали лишь то, что им было приказано, поэтому они просто обмыли его тело, но рану не трогали. Теперь же, когда повязки не было, мальчик увидел, что нарыв глубокий, и из-под него торчит красная плоть. К тому же лодыжка сильно опухла, и каждое движение отзывалось болью. Мальчик вспомнил, каким грязным был тот капкан. Королева сказала, что в рану, должно быть, попала зараза, и нанесла на нее лечебную мазь, смешанную с пеплом. Поначалу мальчик ощутил приятную прохладу, но как только лекарство впиталось, прохлада сменилась огнем. Потом подступила жгучая боль. Напуганный мальчик тихо застонал, и королева погладила его по спине, ласково приговаривая. «Я верю, что ты мой сын. У меня нет сомнений в том, что ты принадлежишь к нашей семье. Между родственными душами такая прочная связь, что можешь узнать близкого с первого взгляда». Потом королева завела с мальчиком беседу обо всем на свете. Она спросила у него, как тот жил до этого, а он, не зная, какой рассказ будет лучше, просто выложил все как есть. О дне, когда выпросил больше милостыни, чем все остальные попрошайки, о дне, когда поставил монетку на свинью и выиграл, о дне, когда ему удалось обдурить торговца и стянуть целую шляпу до краев, наполненную каштанами. Королева слушала большинство его историй с улыбкой, но иногда просто молча смотрела на него. В такие моменты мальчик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от волнения. Только глубокой ночью королева удалилась в свои покои. Мальчик потушил последнюю керосиновую лампу и закрыл глаза. И стал думать обо всем, что произошло с ним сегодня. Вокруг было тихо, и он углубился в свои мысли. Перед закрытыми глазами мелькали образы минувшего дня. Тотчас мальчика охватила тревога. С каждой минутой она разрасталась все сильнее, как буйные сорняки жарким летом. «Девятицветный олень. Вся проблема в нем», Именно от него зависела судьба мальчика. Одеяло из овечьей шерсти показалось слишком тяжелым, мальчик стал задыхаться. Ворочаясь сбоку на бок, он принялся размышлять. Олень явился ему лишь раз за всю жизнь, а теперь именно этому животному предстоит решить его дальнейшую судьбу. Слишком несправедливо, по мнению мальчика. Если завтра олень не появится, его снова выбросят на улицу. Раньше мальчик не стал бы даже задумываться об этом. Потерять мимолетную удачу — обычное дело. Но слово «семья», которое 13-летний мальчик впервые попробовал на вкус, оказалось слишком сладким, слишком манящим. Он понимал, что такая удача не вопрос благоразумия, отказаться от нее он уже не мог. Лучше бы он жил, ничего не зная об этом. Чувствовать себя значимым для кого-то было слишком приятно. Пока мальчик раздумывал обо всем этом, боль в лодыжке понемногу усиливалась. Охваченный тревогой, он встряхнул одеяло и укрылся им с головой. Никто не знает, что случится завтра. Если тот олень не появится, то мальчика могут вышвырнуть из дворца. Но на этот раз он не хотел поверять свою судьбу неизвестности. Разве не может он пожадничать хотя бы раз в жизни? Ведь до этого он всегда жил благоразумно. В конце концов, устав от сомнений, мальчик выскользнул из кровати и прокрался наружу. Сбежать из дворца было просто. Используя свои воровские навыки, мальчик легко перескочил через забор, приземлился специально в кусты и не ощутил особой боли, ступая на раненую ногу. Мальчик без промедления отправился в лес, где в прошлый раз видел оленя. К счастью, он был недалеко от дворца. Если поторопиться, можно успеть вернуться до рассвета. На небе светила крошечная, размером с ноготок луна, и на дороге было темно. Когда мальчик вошел в лес, ему и вовсе пришлось идти почти на ощупь. У колодца никого не было. Мальчик на всякий случай даже поднял крышку и заглянул внутрь. В высохшем колодце, глубоко вниз, простиралась только кромешная темнота. Рога того оленя светились волшебным сиянием и легко разогнали бы эту тьму. Мальчик, с сожалением, закрыл крышку. Но, обернувшись, он увидел, что олень, как ни в чем не бывало, стоит рядом с ним. Мальчик встретился взглядом с девятицветным оленем. Его окутал насыщенный сладкий аромат. Наверное, так пахнет на том самом цветочном лугу в стране предрассветного неба. Мальчик осторожно протянул руку и погладил оленя по морде. Огромное животное в ответ тихо склонило голову. От этого движения из цветных рогов полился еле заметный свет. Мальчик достал из-за пояса тупой нож без рукоятки. Это был его верный товарищ, которым он вскрывал замки и который помог ему сегодня утром выбраться из капкана. Но после этой минуты его помощь больше не понадобится мальчику. С этой мыслью он поднес нож к оленю. День призраков в этом году был полон радости и изобилия, как и всегда. Народ хлопотал, готовясь встречать души умерших. Люди щедро готовили огромное количество чашек с ароматным рисом, на воротах домов вешали барабаны, чтобы мертвые могли известить хозяев о своем визите. В столице соорудили место для жертвоприношений, а на входе поставили высокий сатэ из березового ствола. Сверху на нем висел маленький колокольчик, который слабо звенел от каждого дуновения ветерка. Нарядившиеся в белые одежды люди собрались на площади перед королевским дворцом и оживленно болтали между собой. Король и королева тоже облачились в белые шелковые наряды, вышитые золотой нитью. Они возглавляли праздник вот уже много лет подряд, но сегодня на их лицах читалось особое волнение. Немного погодя будет проведен обряд жертвоприношения, и появится девятицветный олень, ведя за собой призраков. Он спустится с небес, а от каждого удара его копыт в воздухе будет разлетаться пыльца девяти разных цветов. Король величественно стоял в ожидании начала церемонии, королева взглянула на мальчика, который сидел чуть поодаль. Одетый в чистый нарядный костюм, он нервно перебирал пальцами, держась за пояс на штанах. Вскоре начался обряд. Король медленно поднялся на каменный алтарь. На высоте примерно пяти шагов лежала каменная плита с выбитой на ней надписью «Небесный алтарь». Правитель низко поклонился, а затем взял в руку бронзовый колокольчик и мерно потряс им. Чистый звук разнесся по всем уголкам королевского дворца. Это был очень тихий звон, но странным образом он достигал слуха каждого. Король закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Ему так много хотелось сделать вместе со своим заново обретенным сыном. Он мечтал играть с ним в бадук, сидя в резной беседке в дождливый день, или нестись во весь опор на конях бок о бок, загоняя дичь на охоте. А когда-нибудь он сам научит его проводить обряд на этом месте и официально назначит своим наследником. Сын примет ношу отца. Как же долго он мечтал об этом. Вот-вот появится олень, и все это, наконец, исполнится. Однако девятицветный олень не появлялся. Король встряхивал колокольчик все сильнее. Обычно животное приходило после девятого звона маленького колокольчика, но сейчас он прозвучал уже в сороковой раз. Ожидание затягивалось, и король начал беспокоиться. Его покрытая морщинами рука мелко задрожала. Он стоял на этом месте уже 20-й год подряд, но такое случилось впервые. Собравшиеся тоже поняли, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Надежда на лицах понемногу сменялась волнением, толпа зашумела. Люди, которые совсем недавно потеряли любимых, начали всхлипывать. «Единственный день в году, день, когда они могли увидеть умерших матерей, братьев и возлюбленных». От дурного предчувствия нервы всех собравшихся были на пределе. Это случилось, когда король встряхнул колокольчик в 99-й раз. Небесная твердь раскололась надвое, точно кто-то рассек ее ножом. Из гигантской трещины появился радужный мост, который протянулся до самого алтаря. Люди возликовали, решив, что врата в мир мертвых открылись. Король утер со лба холодный пот и с трудом поднял голову. Королева вздохнула с облегчением. А мальчик подскочил со своего места, словно собираясь что-то сказать. Но из разлома появился тот, кого никто не ждал. Это был не девятицветный олень и не души умерших. С радужного моста медленно спускался ребенок в белой короне треугольной формы. Остановившись примерно на середине моста, он громко крикнул: «Кто из вас посмел посягнуть на то, что ему не принадлежит?» Его глаз прокатился по толпе, словно гром, и напуганные люди зажали уши руками. Кто-то упал в обморок, а кто-то намочил штаны от страха. Король понял, что к ним спустился посланник небес. Он упал на колени и преклонил голову. «За что порицает нас великий посланник небес?» — почтительно спросил король. Но малыш лишь мельком бросил на него косой взгляд и продолжил внимательно разглядывать толпу. Его глаза сверкали, как у орла, который кружит над землей, зорко высматривая добычу. «Так, это не ты и не ты. Где же ты прячешься?» — бормотал малыш, поочередно указывая пальцем то на одного, то на другого. Вдруг его ладонь замерла. Палец указывал точно на мальчика. «Вот! Так значит, это был ты, нечистый на руку подлец!» В ту же секунду тело мальчика взмыло в воздух. Он неистово замахал руками и ногами, пытаясь сопротивляться, но силы были неравны. То же самое, как если бы водомерка пыталась сражаться с человеком. Мальчик подлетел прямо к посланнику. Он пошарил у него за поясом и что-то вытащил. Увидев этот предмет, король смертельно побледнел. Мальчика же в это время с размаху отбросило на мост. Он кулем скатился с него и рухнул на землю. Посланник внимательно вгляделся в предмет, отобранный у мальчика. Это был кусочек рога девятицветного оленя, который тот, собрав все свои силы, накануне отпилил. Маленький, размером с камешек для рогатки, кусочек сверкал и переливался разными цветами, точно так же, как и когда был на своем месте. Посланник тщательно осмотрел его, а затем повернулся к мальчику. Его могучий голос снова разнесся над толпой. Люди в страхе съежились, не в силах противостоять гневу самих небес. «Думаешь, тебе позволено держать в руках подобную вещь, несчастный? Как глупо! Грех человека, посмевшего причинить вред проводнику мертвых, велик! По твоей милости девятицветный олень потерял свои волшебные силы и вернулся на небеса. После того, как ему навредил человек, он больше никогда не спустится на землю. Немногие способны видеть этого оленя. Как же такое могло произойти? Девятицветный олень — ключ к вратам между миром живых и миром мертвых. Посему отныне врата в иной мир больше не откроются. Живым и мертвым больше не суждено увидеть друг друга. А ты, не знающий своего места, тебе теперь придется сопровождать души вместо девятицветного оленя. Ты будешь заново переживать свой грех, каждый раз пересекая реку, чтобы попасть в земли мертвых. Раскаивайся каждый раз, вдыхая дым огненных ям. Отныне тебе суждено бесконечно слушать лишь завывание душ умерших, тоскующих по своей родине!» Мальчик съежился всем телом, затаил дыхание и пролепетал едва слышно. «У меня и в мыслях не было навредить этому оленю. Я лишь очень сильно мечтал кое о чем. Мне хотелось, как и всем другим детям, быть рядом со своими родителями, чтобы обо мне заботились, когда я болею, пели со мной, когда на душе радостно. Почему мне нельзя иметь то, что есть у всех? Почему я должен нести наказание за тот единственный раз, когда разрешил себе помечтать?» На этот раз голос посланника звучал спокойнее. «Теперь я вижу, что ты не только глуп, но и жалок. Если бы ты просто подождал, твоя жизнь была бы прекрасна, как тебе и было уготовано. Но своей опрометчивостью ты разрушил не только предназначенное тебе будущее, но и отнял драгоценные моменты у других людей». Закончив свою речь, посланник легко взмыл вверх и скрылся за вратами в другой мир. Они тотчас закрылись за ним. Небо снова стало ясным и безоблачным, словно ничего не произошло. Но отчаяние и безнадежность, которые накрыли мальчика, казались шире и бескрайнее, чем эти голубые небеса. Лодыжка заныла с новой силой. Рана воспалилась, и из нее начала сочиться кровь вперемешку с гноем. Теперь ей уже никогда не суждено зажить. Боль обвивала ногу, словно кандалы, и мальчик горько жалел о том, что не позволил фантазиям остаться просто фантазиями. С того дня врата в загробное царство больше не отворялись. Так оборвалась связь между миром живых и миром мертвых. Многие погрузились в отчаяние и страдания. С тех пор никто после смерти не мог навещать живых. И, конечно, живые тоже не могли спускаться в земли мертвых. Мальчик же, согласно приказу божества, стал перевозить души через реку. Он проводил в загробный мир короля и королеву, своих друзей из логова попрошаек и главаря. Прошли долгие годы после того, как все его знакомые покинули мир живых, но наказание все еще длилось. И лишь богам было известно, когда ему суждено освободиться от кары, неспосланной небесами. «И это все? Конец?» — спросила Йонсо, как только хозяин лавки закончил читать. Она словно только и ждала, чтобы задать этот вопрос. Девочка, которая сидела напротив Йонсо, посмотрела на нее полными любопытства глазами. Мужчина ответил, закрывая книгу. «Да, все». Йонсо недовольно нахмурилась. «Какое плохое божество! Ребенок всего лишь ошибся! Он же не со зла! Ему просто хотелось иметь семью, и тот олень даже не умер!» «Боги обычно строги и не проявляют снисходительности к глупым поступкам. Они ведь выше всего мира, разве им не нужно блюсти справедливость?» — ответил мужчина. Йонсо насупилась. «Разве это справедливость? Можно же было разобраться, почему мальчик поступил именно так. Если боги такие уж великие, было бы правильно сделать это. И финал истории слишком странный. Он ведь означает, что не стоит даже и мечтать. Что это за дурацкий бог такой?» Последние слова Йонсо через силу удержала в себе. Ей не хотелось снова вступать в перепалку с мужчиной. Сегодня все шло наперекосяк. Сначала это неприятное письмо от редактора, потом блуждание в горах, потрясение от того, что она чуть не погибла, упав со скалы, а теперь еще и эта история, от которой окончательно испортилось настроение. «Разве это не слишком? Не стоит и мечтать, как же?» Внезапно на девушку нахлынули эмоции. Она торопливо спрятала лицо, но слезы все равно закапали на стол. И без того сырой и прохладный воздух в магазине стал еще промозглее. Никто не двигался, и время словно остановилось. Девочка потянула притихшего мужчину за руку. Он медленно встал, со скрипом отодвинув стул. Этот резкий звук контрастировал с его мягким, спокойным поведением. Мужчина достал из комода платок с красной вышивкой и протянул его Йонсо. Девушка послушно приняла платок и аккуратно промокнула глаза. Потом свернула в несколько слоев и отдала обратно хозяину. Когда она снова заговорила, ее пересохшие губы дрожали. «Вы спрашивали у меня до этого, не преследуют ли меня плохие воспоминания?» В компании, где я раньше работала, мне однажды сказали, что я ничего не могу сделать одна. Даже не мечтай. Это немного похоже на историю, которую вы прочитали. Не нужно удивляться. На самом деле многие постоянно слышат такое. Йонсо с трудом улыбнулась. Среди них только я до сих пор хромаю на одну ногу или теряю дорогу. Вот ведь жалкое. На мгновение воцарилась тишина. Немного остыв, Йонсо сразу же пожалела о сказанном. Не было никакой нужды вываливать свои печали на незнакомца, человека, которого она видит впервые. Ей захотелось немедленно сбежать. «Извините, я, пожалуй, пойду». «Постойте!» Йонсо поспешно выскочила из-за стола, но мужчина вдруг схватил ее за руку. Обернувшись, она заметила, что его облик полностью переменился. От расслабленности и спокойствия не осталось и следа. Он выглядел отчаявшимся. «Простите меня!» Йонсо не нашлась, что ответить. Пока она колебалась, мужчина торопливо заговорил. «Приходите снова, я прочитаю вам другую историю. Сегодня я провинился перед вами, испортил вам отдых. Это непозволительно, такого допускать нельзя. Это противоречит самому смыслу существования моей лавки». «К чему такие отчаянные мольбы из-за пустяка?» — удивилась Йонсо. Девушка на секунду задумалась, пытаясь понять происходящее. «Может, все владельцы небольших магазинов так себя ведут? Наверное, он переживает, как бы о его лавке не поползли разные слухи». Йонсо растерянно кивнула. В конце концов, девушке пришлось клятвенно пообещать, что она заглянет еще. Она никогда не умела отказывать, особенно когда на нее так сильно наседали. Как только Йонсо согласилась, хозяин лавки расплылся в широкой улыбке. Его искренняя радость согревала теплом, словно лучи летнего солнца. Все еще держа руку девушки в своей, он сказал: «История продолжится». Неожиданно возникшая загадочная книжная лавка и подозрительный мужчина, обещающий продолжение вместо конца. Йонсо ударила по клавиатуре. Прерывистый резкий звук заполнил всю комнату. Мигающий курсор на мониторе ноутбука проглотил очередную букву. Поначалу она удаляла по одному слову, потом по предложению. Девушка была осторожна и вдумчива, как при переходе через узкий каменный мостик. Через некоторое время курсор стал двигаться быстрее. Словно скаковая лошадь во время забега, не обращающая внимания ни на что вокруг. Торопливое движение пальцев не позволяли мыслям вмешиваться в этот процесс. Немного погодя, на мониторе отобразился чистый лист. Насытившийся курсор снова замигал на одном месте. Полностью стерев текст, который она писала на протяжении последних двух недель, Йонсо закрыла ноутбук. Она испытывала чувство утраты. Девушка пребывала в таком состоянии с тех самых пор, как в прошлый раз получила письмо от редактора с требованием счастливого конца. Она никак не могла придумать финал истории. Это убивало ее. Писательница, которая не знает, как закончить свое произведение. Проблема без решения. Она все еще не хотела прислушаться к совету редактора. Каким бы профессионалом он ни был, он тоже мог ошибаться. С вероятностью примерно 1 к 10 тысячам. Но и уверенности в том, что она сумеет протолкнуть свои тексты в издательство, у девушки тоже больше не было. Йонсо не была настолько смелой. Даже подавая заявление на увольнение на прошлой работе, она раз 15 прокручивала ситуацию в голове, довела себя до желудочных спазмов из-за стресса и только потом перешла к действиям. Некоторые живут, закрывшись в собственном мирке. Другие гонятся только за деньгами. Но и у тех, и у других хотя бы есть четкая цель. Однако существуют люди, которые не могут определиться, как Йонсо. Изможденная девушка улеглась на пол. На расстоянии вытянутой руки от нее валялись раскиданные черновики. Все они годились лишь на выброс. Каждый из них вызывал у Йонсо чувство дежавю. Если там и встречались какие-то новые идеи, они не отличались изяществом. Как и человек, из-под чьего пера они вышли, наброски были нерешительными и неоднозначными. На такие не падает выбор издателей. Йонсо перевернулась на другой бок. Она окинула взглядом свою уютную квартирку. Йонсо была родом из провинции и переехала в Сеул, когда поступила в университет. Мама очень старалась, чтобы найти ей эту квартиру. Маленькая студия площадью около 30 квадратов с окнами, выходящими на юго-восток. Сам дом был старым, но квартира выглядела чистой и свежей после ремонта, сделанного хозяином. Но маму все еще что-то не устраивало, и она несколько раз навещала Йонсо, тратя по 5 часов на дорогу туда-обратно, чтобы помочь ей обустроиться. И каждый раз оставляла ей гору строгих наказов и соленых закусок. Йонсо жила в этой квартире одна и ходила в университет. В те времена она больше проводила времени в библиотеке, чем дома, и только однажды пригласила в гости одногруппников. Парень, с которым она тогда встречалась, мечтал заглянуть к ней домой, но они расстались до того, как ему выпал такой шанс. Потом девушка окончила университет, устроилась на работу и домой приходила только ночевать. Так и продолжалось до тех пор, пока она не уволилась. После увольнения у Йонсо появилось время побыть дома. Много времени. Последние 2 года она только и делала, что писала тексты, находясь в квартире. Когда надоедала сидеть на одном месте, она выходила в кафе или на прогулку. 2 или 3 раза в месяц встречалась с друзьями. Но добровольное отшельничество не приносило результатов. Девушка так и топталась на одном месте, не заключив ни одного авторского договора, а сейчас и вовсе лежала на полу, не имея ни малейшего понятия, что ей делать дальше. Так обстояли дела на сегодняшний день. Если задуматься, все то время, что она пыталась сочинять волшебные сказки, в ее собственной жизни совершенно отсутствовала магия. Ее жизнь была такой же предсказуемой, как и эта квартира, в которой Йонсо прожила 9 лет, не создав ни одного особенного воспоминания. Саму себя девушка считала не только заурядным, но и невероятно скучным человеком. Она не обладала ни выдающимися профессиональными навыками, ни привлекательной внешностью. И смешно шутить не умела. Именно поэтому у нее практически нет друзей. Чувство стыда за собственную никчемность накрыло ее с головой. Внезапно Йонсо вспомнила о мужчине, которого встретила на скале. Тот момент, когда она словно летела по небу, а потом приземлилась прямо в его объятия. Ее сердце тогда так трепетало, казалось, оно выскочит из груди. Даже если это и было лишь фантазией, реакции мозга на опасность, опыт был потрясающий. И неважно, что на самом деле ничего не было, ведь грезы — это и есть моменты радости, не существующие в реальности. Полет под осенней луной. Она никогда не сможет забыть его. И так нежная лавка с таинственной атмосферой. Напряжение, повисшее в прохладном воздухе, мужчина, который читает книгу, сидя с прямой спиной на стуле, загадочная, грустная история. Не только история, но и само время, проведенное в магазине, произвело на Йонсо глубокое впечатление. Она думала о незнакомце, с которым ее свела не то судьба, не то злой рок. Ее все еще беспокоило отчаяние в его голосе, когда он умолял ее прийти к нему снова. Этот мужчина явно обладал способностью трогать людские сердца. «Может, сходить?» — задумчиво протянула девушка. В этот момент где-то зазвенел телефон. Йонсо очнулась от своих мыслей. Уведомления продолжали приходить. Девушка принялась вертеть головой по сторонам в поисках источника звука. Наконец аппарат обнаружился под горой раскиданных набросков. К тому времени на экране скопилась целая куча сообщений. Девушка сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и открыла чат. Сегодня у нее была назначена встреча с бывшими коллегами. «Йонсо, мне знаешь, как за тебя обидно? Ты же такой талантище! Даэн, скажи же, ты тоже так думаешь, да?» — горячо сетовал пьяный Санхон. Сидевшая рядом с ним Даэн смерила его недоброжелательным взглядом и неловко улыбнулась Йонсо. До увольнения Йонсо часто общалась с этими двумя. Несмотря на разницу в возрасте и в служебном положении, они быстро сдружились, потому что устроились в эту компанию в одно и то же время. После того, как Йонсо ушла оттуда, они все еще продолжали иногда созваниваться. Вот и на этот раз Санхун позвал ее на очередные посиделки с коллегами. Это явно было не лучшим предлогом для встречи с человеком, который давным-давно уволился. Но Санхун лишь лукаво усмехнулся и заявил, что без Йонсо они с Даэн останутся вдвоем, и им будет неловко. На самом деле это все были пустые отговорки, потому что Санхун и Даэн дружили еще со времен старшей школы. Йонсо слегка улыбнулась и ответила. «Да, спасибо вам». «Йонсо, ты опять за свое! Я же говорил тебе, обращайся ко мне на «ты». Тем более мы уже не работаем вместе, да и ты младше всего на пару лет». Санхун продолжал бессвязно бормотать. «Чем ты вообще занимаешься в последнее время? Я по тебе скучаю, Йонсо. И вообще хочу встречаться с тобой в офисе, а не вот так. Наша Йонсо ведь такая ответственная и умная, а еще у тебя глаза большие и красивые». Санхун постоянно нахваливал Йонсо, когда они выпивали вместе. Поначалу девушке было так неловко, что хотелось сбежать, но со временем она привыкла к этому. «Да хватит уже, ты что, ее папочка?» — громко возмутилась Даэн, сидевшая рядом с Йонсо. Даэн была терпеливым, последовательным и скрупулезным человеком. Йонсо слышала, что подругу уже дважды повысили с тех пор, как она уволилась. По мнению Йонсо, уверенная в себе и амбициозная Даэн вполне этого заслуживала. Девушка даже немного позавидовала ей, ведь Даэн действительно обладала теми качествами, которые хотят иметь многие. В офисе Санхун и Даэн даже не здоровались друг с другом, но в неформальной обстановке было видно, как они близки. Обычно это выражалось в том, что Даэн вот так кричала на парня. Когда это случилось в первый раз, Йонсо испугалась, что начнется ссора, но теперь она знала, что это такое проявление привязанности, и просто кивнула. «А что, разве я не прав? Все верно говорю. Если бы она не уволилась, ее бы тоже как минимум раза два повысили». «Ну и признайся ей тогда в любви. Смысл говорить, что человек хорош в работе, если он уже уволился? Это комплимент, по-твоему?» «Даэн, да ты... как ты можешь? Мои чувства для тебя... шутка?» Санхун демонстративно прикрыл рот рукой, бросая реплику, достойную мыльной оперы. Еще пара стаканов пива, и он отрубится, уронив голову на стол. Обычно ссоры между этими двумя заканчивались именно так. Йонсо улыбнулась впервые за долгое время, наблюдая за этой забавной картиной, и глотнула пиво. Когда они собирались вместе, ей всегда доставалась роль слушательницы. Троица еще немного поболтала, и в конце концов Санхун уронил голову на стол. Йонсо и Даэн вышли наружу подышать воздухом. Бар находился неподалеку от университета, и, несмотря на позднее время, на улице царила шумная, оживленная атмосфера. Даэн зажгла сигарету, выпустила облачко дыма и поинтересовалась у Йонсо. «Как твоя подготовка?» Йонсо слегка удивилась, что Даэн запомнила ее слова, которые она говорила давно и вскользь. Та же, как ни в чем не бывало, смотрела на нее в ожидании ответа. Немного поколебавшись, Йонсо прикоснулась к щекам, раскрасневшимся от алкоголя и прохладного вечернего ветерка, и сказала: «Трудно, но интересно. Мне нравится, ведь это то, чем я хотела заниматься». «Вот как?» — кратко бросила Даын и отвернулась. Девушки немного помолчали, глядя в одном направлении. Мимо них вдоль по улице проходило множество людей. Пьяный в стельку студент и друзья, практически несущие его на себе, выглядели смешно. Влюбленная парочка держалась за руки и обменивалась нежными взглядами, по которым можно было понять, что они встречаются не так долго. Группа девушек, которые вели себя так важно, будто вся эта улица принадлежит им одним, вызывала любопытство. Интересно, как давно они дружат? Вскоре Даын снова заговорила. «Йонсо, ты слишком много думаешь». «Что?» «Вот как сейчас. Ты же сомневалась, что мне ответить? Если сказать, что все отлично, можно показаться высокомерной. А если что ничего не получается, я начну беспокоиться. Поэтому ты просто выбрала сказать, что счастлива, так как занимаешься любимым делом. Разве можно что-то добавить к такому ответу?» Йонсо молча смотрела на Даын. Подруга рассеянно проводила взглядом облачко дыма и продолжила: «Но разве непременно нужно быть счастливой, если занимаешься любимым делом?» Свет с рекламного экрана на другой стороне улицы падал на девушек. Яркое освещение отлично сочеталось с высокой стройной фигурой Даын. Она выглядела как модель на подиуме или актриса во время фотосессии. Цвета на экране менялись каждую минуту. Красный, зеленый, синий. Даын непринужденно впитывала в себя каждый из них. Йонсо казалось, что она вот-вот забудет настоящий цвет подруги. «У каждого куча сомнений, да?» — бросила Даын, обращаясь неизвестно к кому. Девушки снова зашли в бар. Вечер продолжился. Санху начнулся и опять принялся, утирая слезы, предлагать Йонсо работать вместе, а Даын каждый раз резко одергивала его. Но и по самой Даын было заметно, что в глубине души она тоже желает возвращения Йонсо. Йонсо же просто отмахивалась ничего не значащими «да», «ну не знаю» и «спасибо». Распрощавшись с друзьями, Йонсо пошла в сторону дома. По пути поступил вызов от мамы. Примерно месяц назад они поссорились по телефону, и это был ее первый звонок с тех пор. Услышав на фоне звуки проезжающих машин, мама отругала Йонсо за то, что она так поздно ходит по улице. Девушка промямлила в свое оправдание, что давно не виделась с друзьями. Немного успокоившись, мама поинтересовалась, как идет поиск новой работы. Йонсо еще год назад сказала маме, что хочет писать сказки. Она собрала всю смелость, чтобы отстоять свою позицию. Но мама каждый раз упорно делала вид, что ничего не слышала или забыла об этом. Услышав прохладный ответ Йонсо, она сказала дрожащим от еле сдерживаемой злости голосом: «Ты же отучилась в отличном университете и устроилась на прекрасную работу. Все могло бы и дальше складываться благополучно. Почему ты все бросила? Чтобы расстраивать меня?» Отвлекшись на звонок, Йонсо упустила последний автобус. Ей оставалось только идти домой пешком, но дорога в 30 минут показалась девушке слишком длинной. К тому же алкоголь уже выветрился, и она замерзла. Йонсо шмыгнула носом и потерлась лицом о рукав. Как же ей все надоело! Йонсо снова стояла перед книжной лавкой. Хотя она и обещала вернуться, было еще слишком рано для повторного визита. Особенно если учесть, что в прошлый раз она умудрилась вступить в словесную перепалку с хозяином и разрыдаться. Все еще испытывая неловкость, она осторожно толкнула дверь. Послышался тоненький перезвон колокольчика, висящего над входом. Йонсо хотела было пройти вперед, но вдруг услышала чьи-то голоса. Кто-то разговаривал в глубине магазина. Один голос принадлежал хозяину лавки, а другой — неизвестному мужчине. Второй голос звучал очень жестко. Судя по всему, его обладатель был зол. «Они ссорятся?» Йонсо притворилась, что рассматривает книги, и замерла на месте. Ей была четко слышна речь неизвестного мужчины, так и сочившаяся раздражением. «Ты же вечно торчишь только в этой своей кладовке! Откуда тебе вообще об этом известно?» Голос хозяина лавки звучал, как всегда, спокойно и миролюбиво. «Как знать, в любом случае вам же от этого никакого вреда. Это то же самое, что просто обломите ветку дерева в лесу. Никто даже не узнает, как и о вашем проступке. Вы же хотите, чтобы я продолжал держать рот на замке?» «Ха!» «И я уже неоднократно говорил вам, это не кладовка, а книжный магазин». Повисла тишина. Похоже, неизвестный мужчина потерял дар речи от возмущения. Йонсо заметила это еще в прошлый раз. Какой бы длинной ни была реплика хозяина лавки, каждое его слово непременно достигало ушей собеседника. И, несмотря на мягкую манеру, возразить ему было нелегко. От любопытства девушка даже перестала перебирать рукой книги и с удвоенным вниманием принялась подслушивать беседу двух мужчин. В это мгновение что-то вдруг с грохотом разбилось, и до Йонсо донесся дрожащий от гнева голос незнакомца. «Смеешь угрожать мне? Да, я предоставил тебе пару раз интересное зрелище, а ты теперь возомнил, что я твой слуга? Сожалею, если дал повод для заблуждений. Иди и расскажи все повелителю царства мертвых. Поведай ему, что я проявил слабость перед каким-то человечишкой и попался на удочку. Только тебе придется поискать другого почтальона». «Ну, какой же вы почтальон? Вам стоит уважительнее относиться к своей профессии. Не цепляйся к словам!» На этот раз что-то упало на пол. Йонсо начала беспокоиться, не стоит ли ей вмешаться. Хозяин лавки, хоть и обладал длинными конечностями, не производил впечатления хорошего драчуна. Йонсо переживала, что если начнется потасовка, ему прилично достанется. Девушка схватила тяжелую книгу и высунула голову из-за полки, чтобы лучше видеть. В это время пугающий мужчина снова заговорил. Теперь интонация его голоса казалась более спокойной. «Ну ладно, допустим. Я согласен. Я в этом месте, как у себя дома. Захватить одну вещь не стоит труда. Это не меня потом раскрошат на кусочки. Какое мне дело?» «Ты прав. Но скажи мне, в чем причина? Почему ты вдруг так решил? Что изменилось? Все это время ты сидел тут как истукан, несмотря на мое предупреждение, а теперь-то откуда ветер подул?» По магазину прокатилась волна холодного воздуха. Мужчина упавшим голосом ответил. «Ничего не изменилось. Просто до сих пор я...» Йонсо навострила уши. Но тут сзади послышался тоненький голосок. «А ты что тут делаешь?» Застигнутая врасплох девушка чуть не выронила книгу из рук. Рядом с ней стояла девочка, которая была здесь в прошлый раз. Хорошенькая малышка жевала рисовый хлебец и смотрела на Йонсо полными любопытства глазами. В ее взгляде и поведении сквозила такая чистая невинность, что Йонсо стушевалась, будто ее застали с поличным на месте преступления. Девушка торопливо уткнулась в страницы и притворилась, что внимательно читает, как и положено посетителю книжного магазина. В этот момент она вдруг почувствовала, как по спине пробежал холодок. Такое бывает, когда идешь в одиночестве по темной улице или моешь голову с закрытыми глазами. Шею свело от напряжения, и девушка с трудом обернулась. Она надеялась, что позади окажется хотя бы странный хозяин лавки, но нет. Оценивающий взгляд, густые приподнятые брови, крепко сжатый рот, ни звука дыхания. Незнакомый мужчина напоминал своим обликом тигра. Йонсо поспешно опустила глаза. Она успела заметить, что мужчина был одет в черную кожаную куртку. Незнакомец выглядел зловеще. Мужчина пристально посмотрел на Йонсо. Это был взгляд хищника, оценивающего добычу. Внимательно изучив девушку, он засунул руки в карманы и сказал: «Она же совсем обычная. Ничего нового не вижу. Зря только ждал». Его низкий грубый голос приковал Йонсо к земле. Девушка чувствовала на себе его взгляд, несмотря на то, что ее голова была опущена. Казалось, ее крепко сковало ледяными цепями. Она хотела было попросить о помощи, но не смогла открыть рот. Вскоре Йонсо почувствовала, как ее сознание уплывает. Бесконечное глубокое болото затягивало ее в свою трясину. Не то вода, не то грязь хлюпала у щиколоток. Масса воздуха силой давила на позвоночник. Человеческому телу было не под силу выдержать такую тяжесть. Руки и ноги не двигались, рядом раздавалось какое-то гудение. Девушка полностью погрузилась в бесплотную топь и закрыла глаза. По сомкнутым векам Йонсо вдруг скользнула яркая вспышка. Ноги подкосились, и девушка опустилась на пол. Приоткрыв глаза, она увидела одинокий лучик солнца. Приглядевшись, Йонсо поняла, что это светится золотым цветом посох, один из тех, с какими обычно ходят буддийские монахи. Она помнила, что в прошлый раз он находился у стены среди остальных предметов интерьера. Даже стоящая спокойно в углу, эта вещь излучала мистическую ауру. Однако сейчас посох торчал прямо из пола у ног пугающего мужчины, словно копье, охраняющее жилище от вторжения чужаков. Металлические кольца, венчающие его кончик, тихо звенели, ударяясь друг о друга. Хозяин магазина отряхнул руки и произнес: «Прошу прощения, рука соскользнула». «Ах ты, дерзкий щенок! Кстати, это очень ценная вещь. Копье принадлежало Богу, который способен спасти все живое, даже если ад будет уничтожен». Посох в руках пугающего мужчины с громким треском раскололся надвое. Хозяин лавки лукаво усмехнулся. «А, это была лишь его копия». Мужчина одним прыжком подскочил к владельцу магазина и схватил его за горло. Сжатый кулак уже приближался к невозмутимому лицу, когда вдруг раздался голос. «Хватит! Невоспитанный мальчишка!» Мужчина замер. Ясный голосок принадлежал девочке, которая появилась рядом, невозмутимо пожевывая ток. Она подняла руку и ткнула пальцем в мужчину, который был в 3 раза выше ее ростом. Выражение лица и манера речи девочки казались наигранно строгими. «Гостей нужно встречать вежливо, черныш!» Этим милым прозвищем она определенно назвала свирепого мужчину. Даже в шутку сложно было подумать, что ему подошла бы такая забавная кличка. Лицо незнакомца мгновенно исказилось от злости. Но по какой-то неизвестной причине он опустил кулак. Сверкнув глазами в сторону девочки, он убрал руки с шеи хозяина лавки, а затем стремительно направился к выходу. Когда он проходил мимо Йонсо, девушка вдруг заметила кое-что. На его левой лодыжке виднелся крупный шрам, похожий на след от глубокого укуса острых зубов, очень напоминающий тот, что остался бы у героя истории, которую она слушала здесь в прошлый визит. Казалось, рана еще не зажила до конца, так как мужчина тяжело шагал и прихрамывал, подволакивая левую ногу. Однако сейчас у Йонсо не было сил думать о таких незначительных совпадениях. Только когда мужчина с силой захлопнул за собой дверь, она почувствовала, что напряжение резко спало. Тиски, сдавливающие горло, разжались, и она глубоко вдохнула. Сердце все еще колотилось, как бешеное. Йон-Со хотела было приподняться, но побоялась, что у нее не хватит сил. Девушка сосредоточилась на подготовке к тому, чтобы встать, выровнять сбившееся дыхание, успокоить разбушевавшееся сердце, сжать дрожащие руки в кулаки. Это всегда работало. В этот момент мужчина протянул руку, сидящей на полу Йон-Со. Девушка подняла голову и встретилась с ним взглядом. На его лице расцвела теплая улыбка. «Добро пожаловать снова! Я вас ждал!» Йон-Со сидела за тем же столом, что и в прошлый раз. Хозяин лавки сказал, что ее сильно пошатывало, ему казалось, будто она вот-вот рухнет в обморок. Этим он объяснил рассказ Йон-Со о ее ощущениях, когда вокруг все потемнело. Мужчина пояснил, что такое часто случается с людьми, когда у них накапливается слишком много стресса. Он укрыл ее теплым пледом и посадил на колени девочку. По его словам, тепло тела другого человека дает чувство безопасности и помогает успокоиться. Как и в прошлый раз, в его логичных рассуждениях не за что было зацепиться, и Йон-Со оставалось только согласиться. К тому же его способ действительно помогал. К девушке быстро пришла безмятежность. Вязаный плед был очень мягким и уютным. Малышка совершенно не стеснялась чужих людей и самозабвенно болтала ногами, сидя на коленях Йон-Со. Мужчина расположился напротив и принялся листать книгу. Движения его рук были осторожными, как у эксперта, обращающегося с ценным предметом. Йон-Со вдруг стало интересно, сколько же историй записано в этой книге. Как же их должно быть много, если процесс выбора одной занимает больше 30 минут? Девушка уже хотела предложить прочитать любую, когда хозяин наконец заговорил. «Я беспокоился, что вы больше не придете. Мне показалось, что в прошлый раз вам не понравилась история. Ну...» Йон-Со чуть было не ляпнула «да», но вовремя прикусила язык. С ее первого визита прошло уже больше 2 недель. Неужели он до сих пор беспокоился об этом? Йон-Со стало немного стыдно. Тут в разговор встряла девочка. «Я тоже рада, что ты пришла. Последний из гостей был слишком старым, даже на коленках его нельзя было посидеть». Видимо, в эту лавку заглядывали люди самых разных возрастов. Йон-Со крепко прижала к себе теплую малышку. Та прекратила болтать ногами и уставилась на нее снизу вверх. А потом вдруг расплылась в довольной улыбке. Как и всегда, она выглядела до невозможности милой. В центре стола стояла небольшая курильница для благовоний. Приятный терпкий аромат успокаивал. Дымок то разделялся на 2 струйки, то сливался в одну, бесконечно поднимаясь ввысь. Он напоминал водопад, только стремящийся в обратном направлении. За этой умиротворяющей картиной смутно виднелось лицо мужчины. Он сидел почти без движения, молча уставившись в книгу. Выражение его лица оказалось очень отстраненным и холодным, как у человека, который хочет достичь совершенства в своем деле путем бесконечных повторов. Йон-Со стало любопытно, как выглядят его руки, когда он переворачивает страницы, и она наклонилась вперед. Он вздрогнул, словно очнувшись от своих мыслей, и спросил, «Может, у вас есть пожелания к сегодняшней истории? Или, к примеру, любимый жанр?» «Откуда я знаю, что там написано в этой книге?» — подумала Йон-Со, удивленно взглянув на мужчину. Но он все еще серьезно смотрел на нее. «Это из-за того, что в прошлый раз она на него разозлилась? Кажется, поэтому он так усердно пытается подготовиться сегодня». Девушка опять ощутила стыд и принялась добросовестно раздумывать. Зачем она опять пришла в это место? Нужно было начать именно с этого вопроса. Сейчас она чувствовала пустоту в душе и хотела заполнить ее чем-нибудь. Обычно в такие моменты Йонсо читала книги или смотрела фильмы. Но сегодня у нее не было сил даже на это. Страницы казались слишком тяжелыми, чтобы их перевернуть, а монитор чересчур слепил глаза. Тогда она и подумала об этом магазине. Низкий глубокий голос. Медленное течение сюжета. Йонсо хотела закрыть глаза и погрузиться в эту историю, как в морские воды. Вот почему ноги сами привели ее сюда. Единственное, чего ей хотелось бы избежать, это такого финала сказки, который заставил бы ее грустить. Пожелания. Йонсо поняла, что ей сегодня нужно. Обычно ей не нравилось такое, но сегодня было интересно, какая история найдется у него. Девушка решилась и произнесла волшебную фразу. «Со счастливым концом! Нет ли такой истории?» Она забыла о вежливости, поэтому вопрос словно повис в пустоте. Девочка, сидевшая у нее на коленях, бросила на нее удивленный взгляд. Йонсо уже открыла было рот, чтобы исправиться, но мужчина поспешно сказал. «Конечно, есть!»